Это было около 3 лет назад. Он вспомнил один полукутеж. Полупросто ужин в отдельном кабинете медведя. Было несколько однополчан Загорского, и в их компании очутился германский военный агент. Всегда напыщенный, высокомерный полковник, с пробором через всю голову. Быстро охмелел от 2-3 фужеров шампанского и, подсев на диван к Загорскому, начал выбалтывать о существовании 2 квартир на Лиговке и на улице Гоголя, где можно покупать русские политические секреты. Военный агент уронил при этом имя Лихолетьевой. Тогда Загорский решил, что пьяный немец мелет вздор. Но теперь, вспомнив другого немца, Юнгшиллера, мало-помалу пришел к заключению, что здесь, пожалуй, где-то близко таится правда. Кстати, вскоре после того ужина военный агент был отозван в Берлин. Случайное совпадение? Или германское посольство поспешило убрать не в меру словоохотливого полковника? Кто его знает? Загорский тянул со своим ответом. Юнгшиллер 2 раза звонил ему в банк. Загорский отговаривался недосугом, просил повременить. Прошла неделя, другая, третья. Дмитрий Владимирович виделся почти ежедневно с Забугиной, но так и не рассказал своего приключения и вспомнил об этом лишь ночью, когда они возвращались домой с прогулки, а маленькие газетчики бегали по всем направлениям, сбывая прохожим свой сенсационный товар о катастрофе в далекой столице Боснии. Загорский вкратце описал Вере Клавдиевне свое посещение виллы «Сальватор». Девушка была возмущена. «Негодяй! Как же он смел предлагать вам измену? Вы такой самолюбивый, гордый! Вам следовало его оскорбить, ударить!» «Он думал, что я продаюсь, и меня, бывшего человека, можно купить. Он учел внешность, но не учел психологию. Конечно, я мог бы его оскорбить, ударить, швырнуть вниз с балкона. Мог бы, но к чему? С такими типами, как Юнгшиллер, не считаются. Оскорбление не достигло бы цели, потому что он его не почувствовал бы, или разве только физически. Но я вспугнул бы его. А так у меня будет возможность понаблюдать, поразузнать. Я уверен, что этот благотворитель и без 5 минут генерал — темная каналья, и его вилла «Сальватор» является штаб-квартирой, вернее, одной из штаб-квартир немецкого шпионажа в Петербурге. Мне все подозрительно теперь. Все, и пристань с моторными лодками, и башня, и голуби, что с таким приятным шелковым шелестом крыльев носятся над конюшней и садятся на плечи конюхам. Настолько они ручные. Моя подозрительность идет дальше. Вы думаете, что я фантазирую в эту белую ночь, но право же, сопоставьте такое нетерпеливое желание этих господ видеть меня на австрийской службе с убийством эрцгерцога, убийством, в котором мне чудится первое зарево пожара, могущего разрастись до чудовищных, необъятных размеров. «Вот вы и фантазируете, а мне жутко», — молвила тихо Забугина, и во власти нарисованной Дмитрием Владимировичем картины прижалась невольно к нему, и он почувствовал ее всю близко, близко почувствовал, хрупкую, женственную. Они шли через мостик. Внизу, в гранитных берегах, отливала тусклой свинцовой гладью застывшая вода, отражая в себе, как в зеркале, опрокинутые громады каменных домов, тающих в прозрачной, белесой, тоскующей дымки.